Среда. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Было очень страшно. День сегодня прошел без каких-либо происшествий. А вот ночь была темна и полна ужасов. Я ходил весь день и к вечеру вернулся в экстренное убежище. Несколько блоков земли пропало. Ох уж эти странники края. Я подлатал свою землянку, смолотил последнюю жареную картошку и сел у окна смотреть сериал «Ходячие мертвецы» в версии Майнкрафта. Сначала было скучновато, потому что близ моего убежища шаталась лишь пара мобов. Никогда не думал, что скажу подобное. Внезапно в моем экстренном убежище стало намного светлее. Странник края снял с него блок крыши, а потом стукнул меня им. Ой! Было очень больно! Я выскочил оттуда и побежал. Но бежал я недолго, поскольку река в этом месте делала крюк, и путь мне преграждала вода. Единственный путь по суше вел прямо к страннику края. Он закричал и двинулся ко мне. Я тоже закричал, менее грозно, и побежал от него. Я видел, что у меня есть два пути. Можно переплыть реку, в которой, может быть, водится чудище, или остаться на суше, где точно был странник края. Выбор очевиден. Я вбежал в воду, но далеко убежать не смог. В воде не получается быстро бегать. Так я странника края не обгоню. Я развернулся, чтобы встретить его лицом к лицу, и достал меч. Странник дрожал от гнева и вдруг издал такой жуткий вой, что у меня коленки задрожали. Я понял, что это конец. Потом случилась очень странная и удачная вещь. Странник края шагнул в реку, закричал и исчез в облаке фиолетовых частиц. Секунду спустя он появился, все еще крича, и бросился на меня. Я достал лук и положил стрелу на тетиву. Но прежде чем я смог выстрелить, странник вошел в воду, вспыхнул красным и исчез с новым криком. Потом я услышал «зуб» позади меня и обернулся. Странник снова меня атаковал. Я выстрелил. Стрела красиво летела прямо в цель, но странник края исчез за мгновение до того, как она в него попала. Я услышал громкий «банк», обернулся, но увидел лишь пурпурные частицы, исчезающие над водой. Снова и снова странник края атаковал. Я крутился на месте, пытаясь не упускать его из виду. «Банк! Зуб! Крик!» И так по кругу. Тут я понял, что происходит. Вода наносила страннику края урон, и это его злило. Он не мог подойти ко мне, пока я нахожусь в воде. Наконец, странник вошел в реку, мигнул красным и издал ужасающий громкий крик. Затем он упал и растворился в облаке белого дыма. К сожалению, у меня не было времени радоваться этому, потому что теперь, когда смолкли крики странника края, я прекрасно слышал всех остальных мобов. Как можно быстрее я вышел на берег. Что-то парило у земли в том месте, где погиб странник края. Я не стал задерживаться, чтобы рассмотреть, что там, но оно само попало в мой карман, когда я пробегал мимо. Лавируя между зомби и уклоняясь от стрел скелетов, я буквально влетел в убежище и закрыл отверстие блоками земли. На сегодняшнюю ночь мне развлечений более чем достаточно. С меня хватит!